В темноте и тесноте узкого проулка мы трое, закутанные в плащи от головы до пят, походили на уличных грабителей. Шляпинс отпер дверь, ведущую в подвал театра, собственным ключом. Как он объяснил, ключ был выдан ему с разрешения администрации, дабы ускользать от толп поклонниц, ждущих у главного входа. Оказывается, и они иногда могли наскучить. Створка подалась без скрипа, что доказывало ее частое использование. Мы с певцом проскользнули внутрь, а Расмус остался сторожить снаружи. Перед тем, как покинуть мансарду на улице первого пришествия, мы едва не поругались. Брен настаивал на том, чтобы непременно сопровождать меня, а я считала, что это лишнее. Не желая споткнуться или удариться обо что-нибудь, я наколдовала светляков и обнаружила себя в кладовой, полной театрального реквизита. «Куда теперь?» — вопросительно взглянул на меня Шляпинс. «В вашу гримерную, конечно». Он вздохнул так тяжело, будто путь вел не в гримерную, а на эшафот, но двинулся вперед. У меня дома певец вроде бы выпил достаточно, чтобы перестать испытывать страх. Однако страх снова одерживал верх. Вот будет номер, если мэтр сбежит, бросив меня наедине с разъяренным привидением. Опустевший театр производил впечатление нереальности. Я будто оказалась в одном из тех снов, от которых нельзя проснуться. В них вы бежите по бесконечным коридорам без надежды выбраться, видите странные вещи, которые можете интерпретировать как угодно, или встречаете людей, давно ушедших из вашей жизни, и беседуете с ними о том, чего вы не понимаете или не знаете. Впрочем, скоро мы оказались перед уже знакомой дверью в гримерную. Отперев ее, певец вежливо пропустил меня вперед. Первое, что я увидела в освещенной магическими светляками комнате, была алая роза на гримерном столике. Прекрасный цветок, оттенка символизирующего страсть. Ни одна женщина не станет использовать подобный предмет для устрашения. Неужели леди-призрак действительно влюблена в Шляпинса? Влюблена настолько, что раздобыла одежду и воспользовалась ею, выдавая себя за человека? Темнота справа шевельнулась, я повернула голову и увидела ее. Она сидела в углу дивана, едва очерченная светящимся контуром, женская фигура в пышном платье, с распущенными волосами, украшенными полупрозрачной розой. В туманном облике сильнее всего пела одна струна — ярость. Призрак ждал предмет своей страсти, а тот пришел не один. «Мэтр Шляпинс, присядьте вот сюда», — сказала я, стараясь, чтобы голос не выдал напряжения. «Вот с этой стороны дивана, пожалуйста. Расскажите о вашей тайной возлюбленной. Что вас в ней привлекло?» Ни одна женщина не устоит перед возможностью услышать о себе из уст мужчины, с которым состоит в любовной связи. Я была уверена, если призрак задумал нападение, отложит его до тех пор, пока мэтр будет говорить. За это время я что-нибудь придумаю. Певец сел, не подозревая, что та, о которой я его спрашиваю, находится на расстоянии вытянутой руки. Он нервно поглядывал на дверь, и я его понимала. Вот только гостья, которую он ждал, была по эту сторону створки. «Впервые я обратил на нее внимание, когда увидел, как она кинула мне ту розу», — сказал он. «Ее движение — это нечто. Мелодия, заключенная в теле женщины. Такая точность, пластичность». «Точные движения, пластика. В театре только у одной категории артистов всего этого в избытке». «Как вы думаете, она была балериной?» — спросила я. Леди-призрак машинально кивнула, не догадываясь о том, что я ее вижу. «Да, вполне. Ее платье было пышным, но по ощущениям... Вы же понимаете, о чем я? Она казалась невесомой. Пожалуй, у меня никогда не было столь восхитительно стройной возлюбленной. И знаете, несмотря на некую однобокость наших отношений, нам было хорошо вдвоем. Потому что с ней я мог быть самим собой». Мне не нужно было никому ничего доказывать, что-то изображать из себя. Она принимала меня таким, какой я есть. Леди-призрак улыбалась, слушая откровения Шляпинса. Улыбка была светлой, нежной и даже немного стеснительной. Кем бы жизнь ни сделала эту женщину, в глубине души она оставалась юной и чем-то похожей на Вельмину девушкой, однажды взошедшей на сцену, чтобы навсегда связать свою жизнь с искусством. Делая вид, что внимательно слушаю певца, я краем глаза наблюдала за привидением и, кажется, начинала ее понимать. дамы редко надевали в театр красное. Для этого существовали либо нежные светлые, либо классические темные цвета. Красное — не дурной тон для тех, кто сидит в партере, но смело, слишком смело. Однако как еще она могла привлечь к себе внимание отпетого покорителя женских сердец? «Мне кажется, вы были влюблены по-настоящему», — тихо сказала я, и она поднялась вперед, будто от его последующих слов зависела ее жизнь. «Ах, если бы она была живой!» — воскликнул Шляпинс. «Возможно, она изменила бы меня. Но у такой любви нет будущего». Призрачная леди встала так резко, что мои светляки, все это время висящие под потолком гримерной, прянули во все стороны. Она качнулась к певцу в извечном жесте женской скорби, протягивая к нему руки, а затем быстро исчезла за дверью. Было искренне жаль ее, но то, что ненависть сменилась печалью, давало мне преимущество. «Не покидайте комнату!» — крикнула я и бросилась за ней, не обращая внимания на переполошившегося певца, который вскочил с дивана, пытаясь заступить мне дорогу. Брючный костюм, который я надела специально для этого приключения, позволял двигаться быстро. Я выбежала в коридор и успела заметить, как светящийся шлейф платья исчезает за углом коридора. За поворотом обнаружилась лестница в несколько пролетов, ведущая вверх. Светляки прянули вниз, освещая путь. Помня о том, с какой нечеловеческой силой призрак вырвал у меня из-под ног железную ступеньку, по этим деревянным я поднималась с еще большей осторожностью, не отнимая руки от перил. В тихом и темном пространстве театра ощущение горя, которое призрак источал, будто цветок-аромат, чувствовалось так явственно, что мне захотелось плакать. Поэтому я совершенно не удивилась, когда оттолкнула дверь и, оказавшись на крыше, увидела привидение, застывшее на самом ее краю. «Вы так и погибли?» — спросила я, приблизившись. «Покончили с собой?» Леди-призрак обернулась. Печаль в ее лице сменилась изумлением. Стараясь не смотреть на край крыши, я гадала, бросится она на меня или нет. «Ты видишь меня?» Раздался глухой, будто шедший из-под земли голос. «И слышу», — кивнула я. «Я сожалею о вашей смерти и могу помочь, если пожелаете». «Ты пришла с ним». В пустых глазах плескалась бесконечная боль. «Горе отвергнутой женщины и океан». «Мы не любовники», — спокойно ответила я. «Он обратился ко мне за помощью, потому что узнал, что я могу видеть таких, как вы. Его гнетет чувство вины из-за вас». «Но почему?» Она сделала шаг по направлению ко мне. «Он считает, что вы обрушили люстру из ревности, и люди могли погибнуть из-за вашей любви к нему». «Это ложь!» Она дернулась, как от удара. «Я никогда и никому не причинила вреда. Ни вчера, ни 20 лет назад. Наоборот, я пыталась прогнать того, кто это сделал. Но это был маг, защищенный заклинанием, я ничего не могла». Она замолчала и приблизилась вплотную ко мне. Замогильный холод сковал мои легкие, не давая дышать. «Я видела тебя», — прошептала она. «Ты та, что позвала на помощь». Я попыталась ответить, но не смогла, поэтому просто кивнула. Несколько мгновений ее лицо висело ужасающе близко от моего. Мне показалось, что в глубине туманной субстанции, из которой оно было соткано, видна бесконечная дорога, ведущая в вечность. Среди огромной вселенной. Среди небесных светил. Среди... Леди-призрак отвернулась и вновь отлетела на край крыши, а я с хрипом втянула в воздух. Смерть не была так близка даже тогда, когда я висела над бездной, удерживаемая стальной рукой Дарча. «Вы сказали, маг?» Понимая, что время уходит, торопливо спросила я. «Вы имеете в виду и тогда, и сейчас два разных мага?» «И тогда, и сейчас один и тот же». Она закачалась на холодном ветру, как полотнище. Тяжелые облака разошлись, выпуская тоскующую луну. Ее призрачный свет упал на блеклый силуэт привидения, заставив его засиять. «Почему вы так думаете? 20 лет прошло?» — удивилась я. «У него была татуировка». Она подняла руку. «Вот тут, у большого пальца. Якорь и надпись. Нам нет преград на море». Я задумалась, стараясь не обращать внимания на порывы холодного ветра. Дознаватель тоже говорил о маге. Но сказанное сейчас призраком напрямую связывало события в прошлом с тем, что случилось позавчера. Если я узнаю, кто погиб 20 лет назад, и пойму, почему он погиб, я смогу понять мотивы покушения на мою семью. «Тоска!» — вдруг простонало привидение. «Боже мой, какая ужасная тоска! Я хочу умереть, но я уже мертва!» «Как вы умерли?» — снова спросила я, будучи уверенной, что она сейчас расскажет, как бросилась от несчастной любви с этой самой крыши. «Он был режиссером», — пробормотала она. «Умный, чуткий, талантливый. Он сделал меня звездой в мире балета. Я влюбилась в него без памяти. Но он был женат. Новый порыв ветра сдвинул небесное полотно, луна скрылась. Вместе с ней исчезло и сияние вокруг призрака, оставив блеклый силуэт. Я забеременела и сообщила ему об этом. Умоляла его развестись, но он решил по-другому. Глядя на нее, я вдруг поняла, что произошло. Возлюбленный испугался скандала, возможно, супруга была слишком богата или влиятельна. Невинные шалости вылились в досадную помеху семейному покою в виде беременной любовницы, женщины, которая готова была ради него на все. Он убил меня и спрятал тело в подвале. Там как раз шел ремонт. Глухо произнесла она. «Мой ангелочек отправился на небеса, а я осталась здесь, потому что была полна ненависти и страха. За эти годы страх исчез, и ненависть почти прошла. Осталась лишь тоска». С этими словами она издала ужасающий душу стон и исчезла. А я ощутила, как замерзла на продуваемой всеми ветрами крыше и поспешила к двери, ведущей внутрь. Но едва я потянула на себя створку, как из темноты лестничной площадки, мне навстречу шагнула темная фигура и прошептала: «Только не визжите». Появление было настолько внезапным, что я не удержалась и пискнула. «Но я же просил». Последовала мгновенная реплика, и я узнала тон. «Дарч? Что вы здесь делаете? Оберегаю вас, леди Торч, от недружественных проявлений разгневанных ментальных сущностей. А заодно слежу за ходом нашего расследования», — сообщил он тоном, выделив слово «нашего». «И, пожалуйста, зайдите внутрь, вы совсем замерзли». Он подал мне руку, помогая переступить через порог. Спустя мгновенье я почувствовала, как мои плечи укутал тяжелый плащ, от которого вкусно веяло дыханием дракона. «Так вы быстрее согреетесь. Идемте в гримерную Шляпинса. У него должен быть алкоголь, вам надо выпить». Слушая дознавателя, я понимала, что он прав. Увлекшись разговором с полтергейстом, я почти не обращала внимания на пронизывающий ветер. Но сейчас меня била дрожь, а в горле скреблись злобные дракончики. Я выпустила светляков и, гадая, как Дарч смог подняться сюда в кромешной тьме и не переломать ноги, последовала за ним. В коридоре первого этажа мощным аккордом звучал самый умиротворяющий звук этой наполненной опасностями ночи — мужской храп. Войдя в гримерную, я убедилась, что Дарчи тут был прав. Оперная знаменитость сладко дрыхла на диване, а на полу стояли пустые бутылки. Бедный, перепуганный моим уходом мэтр. Он заливал горе как мог. Наверное, надо было объяснить ему, что происходит, но у меня просто не хватило времени. Дарч по-хозяйски прошел к бюро, стоящему у стены напротив дивана, открыл верхнюю дверцу, достал чистый бокал и непочатую бутылку дорогого вина. Коротким движением вышиб пробку из бутылки, налил вино в бокал и поднес мне. «Что она вам сказала?» — спросил он, когда я отпила пару глотков. «Что невиновна? Более того, она пыталась прогнать». Я запнулась. Дознаватель не обладал даром медиума, так откуда он знает, что я разговаривала с женщиной? «В разговоре с призраком о Шляпинсе вы упоминали любовь и ревность». Уголок его рта дернулся в подобие улыбки. «С кем, кроме женщины, вы могли обсуждать подобное?» «Действительно», — пробормотала я. Отпила еще вина, чувствуя, как становится уютно под плащом. Словно дракон бережно дышал на меня, согревая. «Нет, мне положительно нравится этот одеколон. Может быть, подарить такой же Расмусу? Тогда я смогу вдыхать этот аромат несколько раз на дню». «Ну же!» — поторопил Дарч. «Вот ведь зануда. Ему бы подошел какой-нибудь тоскливый одеколон вроде туманного яблока. Но никак не этот, яркий, сочный и будто бы знакомый. 20 лет назад в театре случился похожий инцидент, во время которого погибли люди. Собравшись с мыслями, начала я. Судя по тому, что все свалили на призрака оперы, следствие было проведено из рук вон плохо. Призрак утверждает, что и тогда, и сейчас действовал один и тот же маг. «Интересно, как она поняла, что он один и тот же», — хмыкнул Дарч. «По татуировке у основания большого пальца». «Что за татуировка?» — тут же подобрался дознаватель. «Рисунок, надпись, геометрическая фигура, что?» «Изображение якоря и надпись «Нам нет преград на море». Это все, что она мне сказала. Узнать бы, кто погиб тогда, 20 лет назад». «Узнаем», — дознаватель бросил взгляд на спящего Шляпинса. «Я провожу вас до дома, леди Торч. Свою часть нашего соглашения можете считать выполненной. Когда вы собираетесь посетить тот заброшенный дом?» Я вопросительно посмотрела на него. «А когда вам удобно?» Дарч поморщился. «Дело не во мне, а в вас, леди. Вряд ли вам стоит среди бела дня входить в пустующий особняк в компании с мужчиной». Я задумалась. Жертвовать репутацией в угоду простому любопытству не следует. Дознаватель прав. А значит, меня ждет еще одна ночная вылазка. «Сможете завтра, после наступления темноты?» Он что-то прикинул в уме, затем кивнул. «Я заеду за вами к полуночи. Идемте». Мы вышли на улицу не через ту дверь, в которую заходили с певцом. За углом стоял антикат. Судя по мрачному виду и отсутствию опознавательных знаков, он принадлежал департаменту имперского сыска. «Бреннан ждет меня позади здания», — спохватилась я, увидев транспорт. «Он, наверное, уже с ума сходит от волнения». «Вы ему доверяете?» — коротко глянув на меня, спросил Дарч. Я остановилась и повернулась к нему. «Демьен, я отвечу на этот вопрос лишь единожды», — произнесла я. «Я доверяю ему, как самой себе. Мы подружились еще детьми. Ему не было дела до того, что все считали меня сумасшедшей, а мне до того, что он бродяга и вор. Какая удивительная дружба». Безо всяких эмоций сказал он, и мне захотелось огреть его чем-то тяжелым. «Знаете что? Не надо меня провожать», — бросила я и пошла прочь. Дарч догнал меня и пошел рядом. «Почему вы сердитесь на простую констатацию факта, леди Торч?» Буднично поинтересовался он. «Неужели в пансионе святой Альвины Первопрестольницы вам было так плохо, что вы искали друзей на улице?» Я остановилась. «Сдохни, ведьма», — донеслось эхом из прошлого. Заныло между лопаток, там, куда попал один из камней. Но, подняв взгляд на Дарча, я не обнаружила насмешки в его глазах. Похоже, наша с Брином дружба действительно казалась ему удивительной. «Вы не понимаете», — машинально пробормотала я. «Вы правы, не понимаю», — спокойно согласился он. «Я проходил домашнее обучение. Но я также знаю, что попечительский совет рекомендовал отчисление пансионерки Торч вовсе не из-за заботы о ней, из чего делаю вывод, что вы остались не поняты никем, ни ровесницами, ни взрослыми». «Один лишь уличный воришка поддержал вас, став другом и защитником. Мне любопытно, почему?» «Почему?» — переспросила я. «Дарч, почему вы задаете вопросы о моем прошлом, которое вас не касается?» «Потому что вы мне интересны?» — последовал неожиданный ответ. «Я хорошо разбираюсь в людях, вижу их насквозь, знаю тайны, которые они скрывают. Что же скрываю я?» — перебила я. Мое терпение было на исходе. «Сейчас вы, как и леди Совой, начнете намекать на наши с Расмусом близкие отношения?» «Как вы могли так подумать обо мне?» — возмутился Дарч. «Я никогда не позволил бы себе задавать такие вопросы леди. Но если хотите знать, то, что вы с ним не любовники, ясно даже и дракону. Только ведь дело вовсе не в Расмусе, дело в вас, Эвелин. Вся ваша жизнь — загадка. А загадки меня...» Он запнулся, однако через мгновение довершил нарочито скучным тоном. «Раздражают». Я, как ни была раздосадована неуместными вопросами, разглядывала его с удивлением. С нашей первой встречи я воспринимала личность Демьена Дарча, затянутую в застегнутый на все пуговицы мундир, как личность человека, скучного не только миру, но и самому себе. человека умного и наблюдательного, однако страшного зануду, для которого напиться означало выйти за рамки дозволенного. Что он и доказывал мне в Варальберге не раз, являя свою светлую половину. Сейчас же короткая реплика «Загадки меня раздражают» приоткрыла на миг занавес, и я успела заметить некоторую интригующую неординарность. Возможно, дело в том, что я ни разу не нарушила закон? Все-таки не смогла сдержать язвительности я. И вы не успокоитесь, пока не найдете, в чем я виновна? Наверное, именно этим объясняется ваш интерес к моему прошлому. Иначе зачем бы вы стали собирать на меня досье? «Интересная трактовка», — кивнул он. «Я поразмышляю об этом на досуге. А вот и Расмус». Бринан действительно спешил к нам. Когда он подошел, я по выражению его лица поняла, как он переживал, пока меня не было. И мне стало стыдно. «Брен, прости», — подалась я к нему. «Со мной все хорошо». Он остановился напротив Дарча, засунув руки в карманы. Дознаватель не пошевелился, но что-то в его облике изменилось. Теперь дорогу Расмусу преграждал не человек, а воплощенный столб закона. Взгляды, которыми они мерили друг друга, не предвещали ничего хорошего ни тому, ни другому. Я поспешила встать между ними и посмотрела на Бреннана. «Пойдем домой, уже поздно». «Мой антикат к вашим услугам», не отводя взгляда от моего секретаря, сообщил Дарч. «Благодарю, мы дойдем пешком». Я покосилась на черный антикат. От одного его вида становилась зябка. Не хотела бы я когда-нибудь в таком оказаться. «До свидания». «Всего хорошего, леди Торч». Я схватила Брена за руку и ощутимо дернула, заставляя обратить на себя внимание. «Идем!» Он повиновался, хотя и бросил еще один мрачный взгляд на дознавателя. Когда мы отошли достаточно далеко, Расмус пробормотал. «Я бы набил ему морду, Лин. Да не могу себе такое позволить, и это меня бесит». «За что?» — искренне удивилась я. «Брен, ты совершил ошибку в прошлом. Арестовав, он, возможно, удержал тебя от других подобных ошибок. В конце концов, у него нет личной неприязни, это всего лишь работа. Шантажировать тебя тоже его работа», — огрызнулся он. Я на мгновение прижалась щекой к его плечу. Так вот из-за чего он расстроен. Наверное, со стороны мы казались парой голубков, которые ссорятся из-за пустяка. Я бы и сама согласилась сотрудничать, ведь речь идет о безопасности моей семьи, и мне обязательно нужно узнать о том, что случилось 20 лет назад. «Думаешь, разгадка в прошлом?» — заинтересовался Расмус. «И вообще, ты ничего не рассказала о призраке оперы, как все прошло?» Я поведала ему о том, что произошло в театре. Какое-то время мы шли молча по мокрым гранитным плитам, стараясь держаться в стороне от ярко светящих уличных фонарей. Так нам обоим больше нравилось. «Почему ты перестал воровать?» Неожиданно для самой себя я задала Бреннану вопрос, которого мы оба старались не касаться. «Я помню, как однажды после долгого отсутствия ты появился на пороге моего дома и попросил о помощи. Но ты ведь мог и не прийти». «Мог», — вздохнул Брен. «И насчет Дарча ты права. Если бы он тогда не упек меня, я не появился бы на пороге твоего дома. Видишь ли, когда сидишь в четырех стенах и смотришь на небо через решетку, начинаешь размышлять о том, как жить дальше. Ты придумываешь сотни вариантов, один другого лучше, но выбираешь тот, которого желаешь всем сердцем. Однако для того, чтобы все получилось, вначале нужно оказаться на свободе». Он замолчал. Я остановилась и развернула его к себе. «Так ты пришел ко мне сразу, как сбежал из тюрьмы?» «Да», — улыбнулся он. «Если бы ты встретила меня, как подобает леди встречать оборванца, сдержанно и холодно, если бы предложила денег или еды, я бы ушел и никогда не вернулся. Но ты меня обняла». Я смотрела в его глаза, а сердце сжималось от страха. Ведь он мог не прийти. Ведь меня могло не оказаться дома. Ведь я могла растеряться и не обнять. Сколько этих самых «ведь», из-за которых его жизнь пошла бы под откос. «Ты для меня самый близкий человек, Бреннан Расмус», — прошептала я. «Но если бы ты был моим братом, все было бы куда проще». «Линна, а если я люблю тебя не как брат?» — вдруг спросил он. «Если я вернулся, чтобы сделать тебя своей?» Паузу, повисшую между нами, нельзя было назвать неловкой. Она была оглушительна. Как самая высокая нота, взятая мэтром Шляпинцем, она дрожала в воздухе, и, кажется, на ней даже повисли капли дождя. «Ну и лицо у тебя, лисенок!» — вдруг подмигнул Брен. «Жаль, ты себя не видишь». «Ах ты, плут!» — закричала я и стукнула его кулаком в грудь. «Ты издеваешься?» Хохоча во всю глотку, он бросился прочь. Я попыталась его догнать, но, хотя и была в сапожках без каблука, бегать по мокрому граниту с такой ловкостью, как Расмус, не могла. Спустя несколько мгновений я остановилась, тяжело дыша, и крикнула: «Возвращайся, негодяй, я больше не сержусь!» Подойдя, он обнял меня за плечи и сказал: «Ты моя семья, Лин. Я благодарен небесам за это. Но быть твоим возлюбленным, упаси меня Бог, пускай повезет кому-то другому». «Ты продолжаешь?» — возмутилась я. «Не-а», — мотнул головой он. «Лин, я не создан для продолжительных отношений. Мне они скучны. С тобой, конечно, не соскучишься, но и в здравом уме остаться сложно». «Да что ты вообще понимаешь в отношениях?» — фыркнула я. «Да я...» Мы гуляли всю ночь, подшучивая друг над другом и разговаривая серьезно, открывая сердца и мысли. Наверное, это была лучшая ночь в нашей жизни. Как был лучшим днем тот день, когда мы сидели у камина в заброшенном доме, еще не подозревая, что обрели друг друга. Пройдя пешком весь Валентайн, надышавшись восхитительным ветром с запахом влаги и мокрых листьев, мы пришли домой только к завтраку. Замерзшие, мокрые и счастливые. «Вельмы голодны, как косяк драконов!» — закричала я, едва открыв дверь, но еще стоя на лестничной площадке. И осеклась, когда горничная появилась. Потому что вид у нее был испуганный. «Что случилось?» Тут же подлетел к ней Брен. Она оглянулась и поспешно отступила. А я услышала раздавшийся из гостиной голос. «Эвелин, ты совсем стыд потеряла?»